Сказав это, высокая, плечистая и скуластая женщина потушила свою конфорку, взяла сковородку с жареной колбасой и вышла из кухни, что есть силы, топая башмаками. «Не обращайте внимания», — ласково сказала та, что давала спирт. «Она, в сущности, неплохой человек, но рисковата на язык. Знаете, кого вы мне напомнили? Дину Дурбин. У нее точь-в-точь такая же прическа. Каштановые волосы до плечи вьются. Теперь все девушки стали так носить. Вы смотрели «Сто мужчин и одна девушка»?» Она занимала Сашу разговором, пока не вскипел чай. Сказала, что у Стаковского благородное лицо, что Милица Корьюс из «Большого вальса» красивее, зато Дина Дурбин очаровательнее, а это гораздо-гораздо важнее. «Вас там никто не обидел?» — спросил Поливанов, когда Саша вернулась в комнату. «Меня нельзя обидеть», — ответила Саша, накладывая в блюдце варенье и наливая чай. «Вы ничего не боитесь. Вас нельзя обидеть. Вы заговоренная?» Саша не отвечала. Она подала Поливанову чай и снова присела на скамейку у печки. «Меня могли бы обидеть только люди, которых я люблю», — сказала она. «А чужие? Пусть говорят, что вздумается». Дмитрий Александрович приподнялся. «Значит, вас все-таки обидели? Такая высокая, прямая?» «Да нет, со мной все были приветливы. Одна, которая давала спирт, сказала даже, что я похожа на Дину Дурбин». «Вы лучше». «Эх ты!» — уже привычно подумала Саша. «Пошлый ты человек, вот и все». Она подняла на него хмурые глаза, ожидая встретить улыбку, но увидела лицо серьезное и даже печальное. И вдруг смутилась. «А если мне что-нибудь обидное говорят близкие люди, я тоже не обижаюсь», — продолжала она. «Они ведь не хотят меня обидеть. Я знаю, что не хотят. Вот и получилось, что я заговоренная. Сердиться умею, а обижаться нет». «Понимаю. Вы очень правильная и рассудительная. И вы постановили не обижаться». «Ничего-то ты не понимаешь», — подумала Саша и ответила. «Да, постановила». Ей очень хотелось поскорее уйти. Она взяла свое пальто, брошенное на спинку стула, и молча стала одеваться. «Уже?» — спросил он таким печальным голосом, что Саше на минуту стало его жалко. «Поздно», — ответила она, смягчаясь. «А вам надо уснуть. Укрыться потеплее и уснуть. До свидания, Дмитрий Александрович». «Да подойдите же сюда, не бойтесь». Саша подошла. Он взял ее руку своими горячими руками и осторожно поднес к губам. «Спасибо», — сказал он. «Выздоравливайте. Вы теперь мой больной, а мои больные всегда выздоравливают». «Спасибо», — повторил Поливанов. Саша часто вспоминала, как однажды она с Дмитрием Александровичем возвращалась из Ильинского в Москву. В полуночном вагоне было пусто. Они сидели у окна друг против друга и оба глядели в открытое окно. Изредка виднелись огоньки там, далеко в поле. Темные деревья заполнили летнюю землю. Почти невидимые, они, шумя листвой, проносились мимо. Почему она запомнила этот ночной час, когда и слова-то никакого не было сказано? Неприметный, он запал в память и жил там вместе с деревьями, мчавшимися мимо вагонного окна. Потом настала осень, деревья пожелтели, они печально стояли под дождем на ветру, а потом покрылись снегом. Весной они отряхнут снег с озябших веток, проглянут робкие зеленые почки, потом снова все зазеленеет.